Глава 25. Платон. Алиса еще спит. После душа мы отрубились прямо на разложенном диване возле камина. Еще рано. Светает. Пусть выспится. Прохладно, на улице морозно. Я снова разжег камин, чтобы девочка не замерзла. Сижу напротив и разглядываю Алису. Зимнее солнце пробирается сквозь стекло, щекоча лучами мою девочку. Алиса хмурится. Встаю, задергиваю штору. Во сне Алиса совсем девочка. Несмотря на то, что между нами произошло, все равно чистая и невинная. Только теперь моя. И это чертовски приятно греет душу. Красивые шоколадные волосы разбросаны по подушке, ресницы подрагивают, пухлые ото сна губы приоткрыты. Хочется их зацеловать. Но я сдерживаюсь, довольствуясь только созерцанием. Я и так вчера замучил ее. Моя девочка. Моя хулиганка. Алиса. Тру лицо руками, усмехаюсь сам себе. Мог ли я подумать несколько лет назад, что ее слова будут пророческими? А теперь она — мое все. Я ни о чем не жалею. Девочка переворачивается, раскрывается, обнимая одеяло, обнажая красивый изгиб бедра. Кожа у нее нежная, бархатная, и мои пальцы покалывает от желания прикоснуться. Мне ее мало, чертовски мало. Хочется разбудить и еще раз сделать своей. Или не будить вовсе, а взять так сонную, мягкую, теплую, но не думаю, что она оценит. Боль нам больше не нужна. Какая же эта девочка сладкая, чувственная, податливая. Моя. Я не представляю, как мы будем жить в дальнейшем, как объяснимся с Леркой, но Алиса будет всегда со мной. Я взял ответственность за эту девочку и чертовски счастлив. Поднимаюсь, тихо подкидываю поленья в камин, не удерживаюсь, наклоняюсь, целую девочку в плечо, укрываю ее и иду варить нам кофе. Сегодня 31-е, и как бы мне ни хотелось, нам нужно вернуться домой. Лерка там. Семья собирается вместе. Ну и Алису ждет подарок в качестве кольца. Потом мы вернемся сюда, только вместе с дочерью. Возьмем дом с двумя этажами, отдохнем, а дальше все решим. Квартиру нужно купить поближе к школе. Пусть Алиска там все обставит по своему вкусу. Себе варю кофе покрепче, Алиске добавляю побольше сливок, делаю нам пару тостов, намазываю маслом, апельсиновым джемом и несу все в гостиную. Алиса уже не спит. Точнее, делает вид, что спит. Дышит часто, ресницы трепещут, закрыла глаза в момент моего появления. Ставлю поднос на стол, с минуту наблюдаю, как она пытается дышать ровнее и спрятать улыбку. Подхожу, нависаю над ней, упираясь рукой в подушку. Рассматриваю. «Доброе утро!» Усмехаюсь и слегка целую пухлые губы. Распахивает глаза, смотрит в мои. «Нет». Топит меня в своем невинном взгляде. «Привет», — шепчет в ответ. Теряется, краснеет, закрывает глаза. «Ой ты, Господи! А куда делась моя дерзкая плохая девочка? Где она?» Поднимаю одеяло, заглядывая. Дергает его, прикрываясь и стесняясь еще больше. «Ну, Платон!» — визжит, когда я пытаюсь сдернуть с нее одеяло. «Я в туалет хочу!» Закатывается, соскакивает с места, хватает свои вещи и убегает в ванную. Смеюсь, падая на диван и утыкаясь лицом в подушке. И этот этап стеснения нам тоже придется пройти. Какая бы Алиса ни была бойкая, она девочка, у которой все впервые, и в этом есть своя прелесть. Сажусь, собираю одеяло, складываю в стопку, пододвигаю стол, отпиваю кофе и включаю телефон. Через минуту начинают сыпаться оповещения о десятках пропущенных от Марьяны. Несколько с незнакомого номера и парочка от дочери. Нехорошо вышло с Марьяной. Я обещал ей беспрепятственные встречи с дочерью. Ладно, разберемся. Перезваниваю дочери. «Пап, ну ты где?» — обиженно спрашивает Лерка. «Сегодня Новый год». «Я знаю, мы скоро приедем». «Мы?» «Я и Алиса». Поясняю. «Нужно вскрываться». Не знаю, как к этому отнесется Лера. Нет, она любит Алису, они дружат, но это одно. А как ребенок отнесется к тому, что Алиса займет место моей женщины, и в будущем жены — это другое. «Ты там с Алисой? А почему меня не взяли?» — обиженно спрашивает Лера. «Что вы там делаете?» «Хороший вопрос. Нам нужно было поговорить и кое-что решить». «А где вы?» — не унимается Лера. «За городом, на ручьях. Послезавтра приедем сюда вместе». «Хорошо. Приезжайте скорее. Я Милане помогаю». «Ты моя умница». Скидываю звонок, а Лиски долго нет. И меня накрывает легкой паникой. А вдруг ей плохо? Что-то болит после вчерашнего? Она же не скажет. Встаю, стучу в ванную. «Алиса, открой, пожалуйста». «Еще 5 минут», — отзывается она, голос вроде ровный. «У тебя все хорошо?» «Да». «Ладно». Дышу, пытаясь остановить панику. Доктору бы ее показать. Мне так спокойнее будет. Сажусь на диван, ищу нормальную работающую сегодня клинику, слышу, как позади меня распахивается дверь, оборачиваюсь. Алиса выходит полностью собранная, одетая, аккуратная, волосы опять в косе. От моей мягкой сонной девочки не осталось и следа. «Завтрак», — указываю на стол. Кивает, садится, тихая. Смущенно улыбается, стараясь на меня не смотреть. Ножки сжимает. Напрягаюсь. Берет кофе, переводит взгляд на огонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — кивает, не оборачиваясь. «Нормально — это не ответ». Начинаю нервничать. «Да все хорошо, правда. Что ты хочешь от меня услышать?» «Правду о твоем состоянии». «Немного саднит между ног, но, думаю, это нормально. В остальном все хорошо», — кидает она мне. «Я нашел клинику и записал тебя на прием через 1,5 часа. Ешь и поедем». Я понимаю, что о таких вещах ей удобнее разговаривать с женщинами, с Миланой, с Сашкой, например. Но мне важно знать о ней все. Это нормально. Но Алиса еще этого не понимает. «Что ты сделал?» — наконец обращает на меня внимание. «Я никуда не поеду, со мной все хорошо». Даже если так, показаться доктору и проконсультироваться не помешает. Как ребенку поясняю ей. «Платон, давай я сама решу этот вопрос. По-женски, без твоего участия», — заявляет она мне. Вдыхаю поглубже, допивая кофе, оставляю чашку. Встаю с места и иду к Алисе. Сажусь рядом с ней на диван, беру девочку за подбородок, разворачивая к себе. «Нет больше без моего участия. Теперь мы все решаем вместе. Не нужно так со мной разговаривать. И стесняться естественных процессов тоже не нужно. Я переживаю. Будь добра, ради меня посети доктора». Как можно спокойнее произношу я. «Хорошо», — кивает в знак согласия, но все равно скованная. «А теперь целуй меня», — улыбаюсь. Она оставляет чашку, тянется ко мне, прикрывая глаза. Перехватываю ее затылок и целую сам. Нам срочно нужно раз и навсегда уничтожить ее скованность и неловкость. И это самый лучший способ. «Целуй сама», — шепчу ей в губы, позволяя перехватить инициативу. Нерешительная, неумелая, но такая сладкая девочка ласкает мои губы до дрожи в теле, вызывает 1000 желаний и фантазий. Но нам пока нельзя. Алиса становится смелее, играя со мной. Обвивает мою шею, проводит по ней ногтями, а я притягиваю девочку к себе на колени, крепче прижимая. Отрывается от меня, хватает воздух, а я веду носом по ее шее, вдыхая самый любимый запах. Моя девочка. Поглаживая ее поясницу, прикусываю нежную кожу. Сегодня поговорим с Лерой и сообщим семье о том, что мы вместе. «Сегодня?» — растерянно спрашивает и опускает голову мне на плечо. «Да, моя сладкая. Я не собираюсь прятаться, словно школьник. Я все скажу сам, а ты просто будь красивая и улыбайся». Она сжимает меня крепче и молчит. Слов не нужно. Мне и так все предельно ясно. Она теперь моя, и я отвечаю за эту девочку. «Я была так зла на тебя и не купила подарок», — шепотом сознается Алиса, целуя ее в висок. «Самый дорогой подарок ты мне уже подарила».